Какой бы страх обуял его, когда бы он часом раньше прибыл в Керепес, и случай привел бы его к дому профессора естественных наук Моше Терпина. Сотни студентов хлынули из дома, окружили бы его, шумно диспутируя, и от этого волнения, от этой суеты, его ум смутили бы еще более диковинные мечтания. Лекции Моше Терпина посещались в Керепесе чаще всего. Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук. Он объяснял, отчего происходит дождь, гром, молния, отчего солнце светит днем, а месяц ночью, как и отчего растет трава и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты в очаровательные кунштюки и показывать весьма занимательные фокусы, доставило ему неимоверное множество слушателей. Дозволь мне, благосклонный читатель, ибо ты знаешь студентов много лучше, чем прославленный ученый Птоломей Филадельфус, и тебе незнакома его сумасбродная боязливость, свести тебя в Керепес к дому профессора Моше Терпина как раз в то время, когда он окончил лекцию. Один из вышедших студентов тотчас же пленяет твое внимание. Ты видишь стройного юношу лет 23 или 24. Темные сверкающие глаза его красноречиво говорят о живом и ясном уме. Почти дерзким можно было бы назвать его взгляд, если бы мечтательная грусть, разлитая на бледном лице, не застилала словно дымкой жгучих лучей его глаз. Его сюртук черного тонкого сукна, отделанный разрезным бархатом, был шит почти что на старонемецкий лад, чему весьма шел нарядный ослепительно-белый кружевной воротник и бархатный берет, покрывавший его красивые темно-каштановые волосы. Это одеяние потому так шло к нему, что он сам всем существом своим, пристойной поступью и осанкой, серьезным выражением лица, казалось, действительно принадлежал к прекрасному, благочестивому, стародавнему времени, а поэтому и не наводил на мысль о жеманстве, которое столь часто выказывает себя в мелочном подражании худо понятым образцам в столь же худо понятых притязаниях нашего времени. Этот молодой человек, который с первого взгляда так полюбился тебе, дорогой читатель, никто иной, как студент Бальтазар, сын достойных и зажиточных родителей, юноша скромный, рассудительный, прилежный, о ком я, мой читатель, намереваюсь немало порассказать тебе в этой весьма примечательной истории. Серьезен, по своему обыкновению погружен в думы, шел Бальтазар с лекцией Моше Терпина городским воротам, собираясь вместо фехтовальной залы посетить прелестную рощицу, находящуюся в нескольких сотнях шагов от Керепеса. Друг его Фабиан, красивый, малый, веселый с виду и такой же нравом, побежал за ним следом и настиг у самых ворот. «Бальтазар!» — громко закричал Фабиан. «Бальтазар! Опять ты собрался в лес бродить в одиночестве, подобно меланхолическому филистеру, меж тем, как добрые бурши прилежно упражняются в благородном искусстве фехтования? Прошу тебя, оставь свои нелепые дурачества, от которых нас всех берет оторопь, и будь по-прежнему бодр и весел. Пойдем, переведаемся на рапирах. А если тебя потом потянет прогуляться, так я охотно пойду с тобой». «Побуждение у тебя доброе», — возразил Бальтазар. «И потому я не хочу вступать с тобой в перепалку из-за того, что ты словно одержимый гоняешься за мной по пятам и часто лишаешь меня наслаждения, о которых не имеешь никакого понятия. Ты как раз принадлежишь к тем странным людям, которые всякого, кто любит бродить в одиночестве, считают меланхоличным дурным и хотят на свой лад его образумить и вылечить, подобно тому лукавому царедворцу, что пытался исцелить достойного принца Гамлета, а принц хорошенько проучил его, когда тот объявил, что не умеет играть на флейте. «Правда, от этого, любезный Фабиан, я тебя избавлю. Однако ж я тебя сердечно прошу, поищи себе другого товарища для благородных упражнений на рапирах и эспадронах и оставь меня в покое». «Нет-нет!» — воскликнул со смехом Фабиан. «Так просто ты от меня не отделаешься, дорогой друг! Не хочешь пойти со мной в фехтовальную залу? Так я отправлюсь с тобой в рощу! Долг верного друга — развеселить тебя в печали! Ну, идем, любезный Бальтазар! Идем, коли уж ты ничего другого не желаешь!» Сказав это и подхватив друга под руку, он бодро зашагал с ним рядом. Бальтазар стиснул зубы, затаив досаду, и затворился в угрюмом молчании, тогда как Фабиан без умолку рассказывал всевозможные веселые истории. Сюда замешался и всякий вздор, как то частенько случается, коли без умолку рассказывают что-нибудь веселое. Когда, наконец, они вступили в прохладную осень благоухающей рощи, когда зашептали кусты, словно обмениваясь нетерпеливыми вздохами, когда вдалеке зазвучали чудесные мелодии журчащих ручьев и пение лесных птиц пробудило эхо в горах, Бальтазар внезапно остановился, широко распростер руки, словно собирался нежно обнять кусты и деревья, и воскликнул: «О, теперь мне снова хорошо! Несказанно хорошо!» Фабиан с некоторым замешательством поглядел на своего друга, словно человек, который не понял, о чем идет речь, и не знает, как ему поступить. Тут Бальтазар схватил его за руку и воскликнул полон восторга: «Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось, и ты постигаешь блаженную тайну лесного уединения?» «Я не совсем понимаю тебя, любезный брат», — отвечал Фабиан. «Но ежели ты полагаешь, что прогулка в лесу оказывает на тебя благотворное действие, то я с таким мнением совершенно согласен. Разве я сам не охотник до прогулок? Особливо в доброй компании, когда можно вести разумную и поучительную беседу. К примеру, истинное удовольствие гулять за городом с нашим профессором Мошем Терпиным. Он знает каждое растенье, каждую былинку и скажет, как она называется и к какому виду принадлежит. И притом он рассуждает о ветре и о погоде». «Остановись!» — вскричал Бальтазар. «Прошу тебя, остановись! Ты упомянул о том, что могло бы привести меня в бешенство, если бы у меня не было некоторого утешения. Манера профессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или лучше сказать, меня охватывает зловещий ужас, словно я вижу умалишенного, который в шутовском безумии мнит себя королем и повелителем и ласкает сделанную им же самим соломенную куклу, воображая, что обнимает свою царственную невесту. Его так называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над божественным существом, дыхание которого отбивает нас в природе, возбуждая в сокровенной глубине нашей души священные предчувствия. Нередко меня берет охота переколотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда бы меня не удерживала мысль, что обезьяна все равно не отстанет от игры с огнем, пока не обожжет себе лапы. Вот, Фабиан, какие чувства тревожат меня. Отчего сжимается мое сердце на лекциях Моша Терпина? И тогда вам кажется, что я стал еще более задумчив и нелюдим. Мне словно чудится, что дома готовы обрушиться на мою голову. Неописуемый страх гонит меня из города. Но здесь мою душу посещает сладостный покой. лежа на траве, усеянной цветами, я всматриваюсь в беспредельную синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом, тянутся золотые облака, словно чудесные сны из далекого мира, полного блаженной отрады. О, Фабиан, тогда и в собственной моей груди рождается какой-то дивный гений. Я внимаю, как он ведет таинственные речи с кустами, деревьями, струями лесного ручья. Я не в силах передать тебе, какое блаженство наполняет все мое существо сладостно-тоскливым трепетом.